16. Куценко мыл до тех пор, пока не иссякла вода в ручье. После этого он жег проходнушку, чтобы не оставалось следов, и перешел на лоток. Стояли холодные дни. Все окрестные сопки и верховья реки уже засыпал снег. Вода в заводях замерзла. Он мыл лотком до тех пор, пока лоток не начал леденеть во время работы. Обледеневший лоток не держал грунт, и Куценко перенес к реке примус. Он прекратил работу лишь тогда, когда и примус перестал помогать. Куценко впервые в жизни выполнял не приказ, а личную просьбу Ченкова. Поэтому себя не жалел. С Ченковым судьба свела его в послевоенные годы. На фронте Куценко не был. Он служил в охране морского порта Северстроя. После демобилизации остался, чтобы подзаработать на шурфах перед возвращением на разоренную войной Украину. Неизвестно, за что выбрал его Ченков. Может быть, за взгляд, горевший дисциплинированной преданностью, может, за неиспорченную анкету охранника. Ченков дал ему в руки лоток, и к лотку Куценко отнесся с истовой положительностью, как относился к службе в охране, ежедневным политинформациям с их незнающими сомнения формулировками, как раньше относился к своей хате и огороду. Его звезда взошла, когда он делал контрольный маршрут по ручью «Надежда». Ручей этот другие промывальщики объявили пустым, но Ченков исповедовал принцип «доверяя, проверяя многократно». Куценко провозился на ручье вдвое больше положенного и намыл золото. Он знал, что, по убеждению Ченкова, золото на «Надежде» есть. С того времени он стал Климом Алексеевичем. И как раз тогда же оборвались нити, связывающие Куценко с материком. Он получил письмо, что жена его ведет себя неправильно. Куценко осмелился и рассказал обо всем Ченкову. Впрочем, в этом был и хитрый мужицкий расчет. Начальнику все как на духу. Ченков лично добыл ему пропуск и дал денег. Село на Полтавщине уцелело. Цел был и дом Куценко. Но он еще дорогой смутно понял, что судьба его в Северстрое, где он был именно Клим Алексеевич. Куценко избил жену, устроил загул на все село, обозвал всех дальних и близких родственников бандеровцами. Почтение односельчан к деньгам и вольному, сильному поведению лишь больше разжигало Куценко. Он вернулся на неделю раньше назначенного Ченковым срока. 3 года Ченков беспощадно тренировал его, заставлял еще до промывки угадывать, есть или нет золота в данном месте. Но Куценко и сам вошел во вкус игры, сросся с лотком, и снились ему отвалы, косы, отмели и сланцевые щетки. Куценко решил для себя, судьба его зависит от судьбы Ченкова. Став знаменитым промывальщиком, Куценко никогда не возражал, не дерзил начальству, не спорил даже с замурзанным техником. Но выполнял он только приказы Ченкова. Он и сам не заметил, как превратился в экспедиционного кадра, который умеет все – сготовить обед из ничего, подстрелить и разделать лося, натянуть искусно палатку, ходить по 20 часов в день, разжигать костер в любую погоду, терпеть холод и комаров. Но главное, Куценко чувствовал речную долину. Он хранил, берег и таил в себе этот дар. В полусонных мечтах он видел себя в должности инженера. А почему нет? Илья Николаевич Ченков все может. Закончив промывку, Куценко с опустевшим рюкзаком пошел к базе Монголова. На базе, как заверил Ченков, его будут ждать 2 рабочих. Мелкий снег падал на мертвую долину правого Эльгая –